Мне было очень плохо. Больше всего хотелось закрыть глаза и отдохнуть без сознания, но расслабляться было рано. Действуя на одной воле, я сориентировался, прекратил падение, выбрал подходящее дерево и крепко утвердился на ветке. Вот теперь можно спокойно пострадать. Жутко болела голова, мутило, суставы ломило так, словно я год пролежал замороженным, а теперь меня оттаивают в кипятке. Но я был жив, продолжал видеть магию и мог оперировать ею. Луна, ты была права, не стоило тебя искать. Да я и не искал же, вот в чем проблема. Минут через 20 меня отпустило настолько, что я счел себя в состоянии перейти в Хогвартс. Несмотря на тошноту, есть хотелось зверски. Удивительно, но ужин еще продолжался, хотя его время почти подошло к концу. У меня был запас пирожков с обеда, но проводить сейчас ревизию уцелевших запасов не хотелось. Я прыгнул поближе к столовой, долетел на крыльях и обернулся у самых дверей. Я успел, несмотря на то, что на столах оставались только остатки десерта, а большинство лавок уже пустовали. На моем конце стола от чего-то продолжала стоять нетронутой полная порция ужина. Недолго думая, я похватал тарелки в сумку, и буквально с последней взятой булочкой вся посуда опустела. Хоть в чем-то мне сегодня везет. Теперь нужно еще это съесть, чтобы не помешали. «Мистер Поттер, где вы?» «Мерлин, что с вами опять случилось?» Я удивленно посмотрел на подошедшую МакГонагалл, сделал вид, что честно подумал, и пожал плечами. «Не знаю. А что, что-то не так? Видели бы вы себя в зеркало. Поттер, вы можете хоть один день провести нормально?» Декан поджала губы, строго глядя на меня. «Значит так, сейчас идете и показываетесь к колдомедику, никуда не сворачивая. Вам понятно?» Я вяло кивнул. «Ага, прямо сейчас. А ужинать когда?» Под пристальным взглядом МакГонагалл я неспешно последовал к выходу. Но, едва скрывшись с глаз наблюдателей, свернул в туалет и перенесся на чердак. Дом, милый дом. На старом поцарапанном столе разложен и подогрет долгожданный ужин, рядом дымится кружка с заваривающимся чаем, а по черепице снаружи уютно барабанит начинающийся ночной дождь. Что еще нужно для счастья? С удовольствием утолив голод, я провел ревизию содержимого хранилища. На удивление, разгрома почти не было, сильно пострадали дрова, приняв на себя основной удар и превратившись в труху. Ни сжатый воздух, ни вода не вырвались на свободу. Почти. Повредил одну из мантий, но ее можно отремонтировать. Еще одну я вывесил на просушку, вместе с несколькими книгами, вода в небольшом количестве все же пролилась. Стекло побилось, но это и так были обрезки, предназначенные для сплавливания рескульптингом. Я отделался удивительно легко. Я все еще чувствовал себя неважно, а потому не стал дожидаться ни отбоя, ни комендантского часа, а просто взлетел на насест и досрочно отправился ко сну, запланировав свой завтрашний подъем не ранее полудня. Наивный албанец. С очередным ударом молнии за окошком в моей комнате что-то грохнуло, окатив спектральной волной неаккуратного аппарационного выхода. Какой-то идиот не нашел другого места во всем огромном замке, а вывалился из нештатной трансгрессии именно у меня под ногами. Я, впрочем, ни единым пером не повел на резкий звук. Будь это хоть десант темного властелина, хоть сам заблудившийся Мерлин, я простая сипуха, которая мирно спит под старыми стропилами и не интересуется делами суетливых двуногих. Саргас, ты тут? Я искренне не понимаю, за что мне это? Что я вам сделал? Неужели вы мало меня сегодня мучили? Где я? Хороший вопрос. Куда, интересно, ты собираешься попасть, трансгрессируя по месту совиного ночлега? В загаженную совятню, на пыльный чердак, в глухую чащу ночного леса, на болотный островок посреди непроходимой трясины? Я лениво разлепил один глаз. Босая, в ночной сорочке, с каким-то бумажным пакетом в руках, ежится от холода и слепо оглядывается вокруг. Ну да, окно-то я на ночь оставил открытым, для совы тут тепло. На самом деле, съехать с темы не получится. Если в этой развалине по имени Хогвартс еще осталась хоть какая-то система безопасности, сейчас она надрывно воет, сигнализируя о проникновении постороннего и пробитии аппарационного барьера. Бестолочи по имени преподавателя искать будут долго, но найдут обязательно. Директору и искать не надо, подрядит домовиков на прочесывание, а потом аппарирует лично. За окном опять ударила молния, луна взвизгнула и присела на пол, закрыв голову руками. Пакет упал, наружу вывалился коржик знакомой выпечки. Я осторожно зажег распределенный люмос лунного цвета. Мое тайное убежище уверенно превращается в общественную уборную на вокзале, Я имею в виду ее удельную посещаемость, а не частоту. Саргас, ты здесь? Обрадовалась девочка, подняв голову на свет и увидев меня. Я спрыгнул с насеста, пролетел мимо нее к окну и превратился в человека. Закрыл окно, в которое задувал мокрый холодный ветер. Выругавшись, открыл окно и впустил припозднившуюся Буклю. Оставил створки открытыми, активировав на проеме противоветренный щит, и повернулся к Луне. Я знала, что ты непростая сова. Саргас, я хотела. А где мы? Букля цапнула вывалившееся печенье, уселась на моем месте у теплой трубы и принялась грызть угощение. Меня зовут Гарольд Поттер, сообщил я, доставая одну из своих мантий и вешая ей на плечи. Мы в Хогвартсе, на чердаке. Для босых ног у меня не нашлось ничего, кроме банных шлепанцев. Спасибо, Саргас. Гарольд, я, Луна, мистер Лавгуд знает, куда ты отправилась. Нет, я не смогла, у нас началась сильная гроза. У тебя есть способ с ним связаться? Да, Саргас, я не хочу. Не прогоняй меня, пожалуйста. Где ты собираешься спать? Луна растерянно оглянулась. Ну да, кровать я сюда решил не тащить, пока не завершу маскировку. Найди кто-то случайно это место, и заправленная постель выдала бы тайное убежище с головой. Следуя за неумолимой логикой, Полумна подняла глаза и посмотрела на насест с Буклей, догрызающей уже второе печенье. Вздохнув, я поднял пакет и положил его на стол. Это тебе, отвлеклась от невеселых раздумий девочка. Я сама их пекла. Спасибо, они очень вкусные. Но вопрос твоего ночлега остается открытым. Луна грустно посмотрела на меня. Почему ты от меня убегаешь? Я же вижу, что тебе у нас хорошо. Кто тебе сказал, что меня не нужно искать? Я такого точно не говорила. Сову ты понимаешь лучше, чем человека. Тебя я иногда тоже слышу. Саргас, почему ты оказался внизу? Тебя папа не пустил в дом, и ты пролез в подвал? Она и вправду в это верит или просто троллит меня? Твой папа очень о тебе беспокоится, ответил я нейтрально, пытаясь уйти со скользкой темы, в том числе и прямо сейчас. Давай решать задачи по мере их срочности, хорошо? Грустное молчание сменилось вынужденным чиханием. На чердаке все же было холодно для босых ног. Ладно, но мы не договорили. Хорошо, сейчас связываешься с отцом и говоришь ему, где ты. Называешь мое имя, успокаиваешь его, что до утра ты в безопасности, а утром он сможет прибыть в Хогвартс и забрать тебя. Тут на чердаке все же есть место для ночлега? Нет, я отведу тебя в больничное крыло. В больничное? Я просто не знаю, где еще ты можешь переночевать с наименьшей волокитой. А в больнице тихо, тепло и спокойно. Если наша целительница знает другое место, она скажет. А ты? Я вздохнул. Меня вряд ли положат рядом только потому, что ты этого хочешь. Там всегда дежурит мадам Помфри, она оградит тебя от любых бед. Давай, связывайся с отцом, пока совсем не замерзла. Луна некоторое время смотрела на меня, потом загадочно улыбнулась. Ни о чем более не беспокоясь, она потянулась к простому браслету из разноцветных ниток на руке. Пап, нет, со мной все нормально. Я нет, я в Хогвартсе, на каком-то чердаке. Не желая мешать разговору, я подошел к вывешенной на просушку мантии. Не стоит оставлять здесь свои вещи на случай возможного обыска по тревоге. Осушая одежду и книги магии, я обдумывал то, что только что увидел, очень знакомую мне улыбку видящий. Нет, Гарольд со мной. Ну, то есть Саргас. Он тут живет. Нет, он отведет меня в какое-то больничное крыло. Он говорит, что мне ночевать лучше всего там. Ага. Нет, он не хочет. Почему нет? Поттер его фам. Обычный, никакой не тот самый. Кажется, мое жилье только что сдали с потрохами. Воистину, что знают двое. Я тоскливо вздохнул. Может, начать строить себе автономную свертку? Это очень сложно, но имеет грандиозные возможности для расширения. В самой дальней перспективе, свой собственный домен. Все нормально, пап, можешь приходить за мной утром. Хорошо, как устроюсь в больнице, постучусь. Саргас будет рядом, мне ничего не грозит. Я убрал высушенные вещи и обернулся к Луне. Я готова. Нет, постой. Луна сняла с шеи самодельный амулет из редиски и повесила мне на мантию. Все, можем идти. Я взял ее за руку и перенес нас на жилые этажи. Точка выхода около больницы мною пока что не рассчитана, и это повод для нагоняя самому себе. Чаще всего я прыгаю по замку в теле совы. Это снижает мою заметность и позволяет меньше заботиться о случайных свидетелях. Сейчас, однако, мы были вдвоем, так что я был вынужден выйти на шестом этаже, в одном из заброшенных классов. пойдем. Постарайся сильно не шуметь. Мантию надень нормально. Как ни странно, было еще не слишком поздно. Без четверти 9. Самое время для патрулей. Чтобы начать цепляться с претензией за оставшееся время, вы не успеете дойти до гостиной. Здесь очень красивая магия, протянула Луна, глядя куда-то в потолок. Под ноги она смотреть не собиралась, так что мне пришлось опять взять ее за руку. Она совсем как живая, ей не хватает разума. Души, рассеянно возразила девочка, ей не хватает души, хотя бы чуть-чуть, ой. Она таки споткнулась на выщербленном пороге, но была бдительно удержана мной. Луна, начинается лестница, смотри под ноги, вернул я ее на землю, и надень мантию нормально, пожалуйста. Тут не принято ходить в ночных сорочках. Мы начали спуск по лестнице, да, той самой, с запретным коридором. Но у меня давно установлены собственные закладки в узлах управления, так что я могу поворачивать пролеты удаленно, не пользуясь крыльями. Нет, задумчиво протянула Луна, выполняя мою просьбу. Эта мантия не хочет быть красной. Минус мантия, вздохнул я, глядя на синий рейвенкловский цвет ее лацкана. Если уж Луна что-то перекрашивает, то это навечно. С другой стороны, какой еще факультет сможет подойти ей больше, чем Врановы? Я бы подарил ей эту мантию, не будь она мужской. На третьем этаже Луна остановилась и долго смотрела в правый коридор. Я ей не мешал, идти туда она не порывалась. Там плохое место, сказала, наконец, она. Очень плохое, согласился я, мимоходом отметив, что пролеты опять нас заперли. И, как видишь, сюда заманивают. Луна повернулась к уехавшему сегменту и нахмурилась. Разве ничего нельзя сделать с этой лестницей? Разве обязательно было помещать плохое место на ходу у всех? Вздохнул я. Проблема в людях, а не лестницах. Пойдем отсюда, нас не должны тут видеть. Собаку жалко. Давай ее освободим, я могла бы. Луна, думай хоть иногда о последствиях. Я не знаю, сколько стоит трехголовый пес, но эту сумму наверняка повесит на твоего отца. Девочка вздрогнула и опустила плечи. В коридоре на втором этаже громко мяукнули. Я активировал исполнительную часть, заставляя нижний пролет начать разворачиваться к нам. Ему плохо и скучно в этой комнате. Такова участь миллионов цепных псов. Его кормят, поят и держат в тепле. До конца года ничего плохого с ним случиться не должно, потом его переведут в другое место. Под иллюзорный бубнеж Филча о скорой расправе с нарушителями лестница гулко припарковалась к нашей площадке. Жалко его, будь ему на самом деле плохо, собака не приручалась бы. Вот волки в него лежить не могут, и не приручаются. А собаки приручаются, значит, на вольных хлебах им все-таки хуже. Ты слишком рассудительный. Кто-то из нас двоих должен быть рассудительным. А у меня как раз сказки в детстве читать некому было. Пойдем, Луна. Нам немного осталось. Мы спустились на второй этаж и некоторое время шли молча. Комендантский час только что наступил, да и сам по себе путь к больнице не очень популярен, так что нам никто не встретился. Почти. Саргас, нарушила молчание Луна. А почему ты? Тихо. Высветил я и втащил ее в нишу за гобеленом. Послышался торопливый топот двух преследователей, который загодя услышало мое ухо. Парочка пронеслась мимо нас, но резко остановилась. «Фред, где он?» Я перешел на второе зрение. Внезапно слегка дернулась редиска, выданная мне Луной. «Джордж, походу она совсем сломалась. Мало того, что этот слизнеец скачет по хагу, как блоха по сауне, так сейчас вместо него нет, ты не поверишь. Фред, не томи, где этот ушлепок? Да говорю же, тут рядом якобы полоумная засела. Да хорош хохмить, Б. Нашел время. Да сам смотри, Н. Я тоже присмотрелся. Карта мародеров в активном состоянии светилась, как новогодняя елка. Хороший момент, чтобы ее умыкнуть, вот только как бы нас самих. Она не хочет тебя видеть, одними губами прошептала мне в ухо Луна. Я покосился на редиску. Вот бы она еще и Луну отказалась видеть. Шмонаем классы, эти глюки неспроста. Эй, четырехглазый, тебе лучше самому выползти, иначе. Дальше я не слушал. Маркерный маячок поставлен на карту, и в районе лестничного холла оглушительно грохнула порция сжатого воздуха. Парочка в коридоре инстинктивно пригнулась, и в этот момент карта беззвучно исчезла в моем хранилище. Что за? Фред, валим. Филч там главный холл драйт, он. Карта. Джордж, карту видишь? Погаси светляк, кретин. Карта пропала. Насрать на Филча. Карту ищи. Что? Ты, краб калеченный. Ищи давай. Потом говном исходить будешь. Некоторое время продолжалась напряженная возня. Потом рядом мяукнули. «Опять вы!» — хрипло прозвучал усталый старческий голос. «Да сколько ж вас, негодяев, еще терпеть? Петрификус тоталус!» Я откровенно обалдел. Они совсем тормоза потеряли, но рефлексы, отточенные на зельеварении, не подвели. Кастуемый целых полторы секунды конструкт увяз в щите пустоты, выставленном на пути к Филчу. «Джордж, ты совсем? Карту ищи, мут, инкарцера, инкарцера». А вот это уже запыхавшийся Снейп подоспел. «Аргус, вы целы? Все нормально, просто сердце зашлось. Так вот это выпейте. Сидите спокойно, я позову Помфри, она рядом. Северус, все нормально, не надо Помфри, они не попали. Сейчас немного отдышусь и пойду к себе. Погодите, я вас проверю. Хаэм, да, не попали. Давайте все же провожу вас к Помфри, эти обезьяны никуда не денутся. Не стоит, миссис Норрис поможет, если что. Уверены? Ладно, теперь вы, уголовники, молитесь, чтобы директор был на месте, иначе заночуете в Аврарате, а с утра, декан, при всем уважении, Силенция, встали оба, живо, или я помогу. Аргус, вы точно справитесь, мне уже лучше, Северус, вперед шагаем, дорогу вы знаете, голос с ней постал удаляться. Минерва, Дамблдор в замке, твои обезьяны напали на Филча, нужно, нет, магией, живой, но... «Да, спускайся, встретимся у...» «Мне было не по себе. Если честно, моя вина в нападении на завхоза имеется. Но кто ж мог знать, что для близнецов карта настолько важна, что они не постесняются парализовать старика?» По лодыжке провели чем-то мягким. Я опустил глаза и увидел миссис Норрис, трущуюся у ног Луны. «Мы идем в больничное крыло. Миссис Норрис», мысленно обратился я к кошке. «Помогите нам уговорить мистера Филча пойти с нами». Кошка внимательно на меня посмотрела, потом скользнула под гобелен наружу. «Что там, миссис Норрис?» — слабо спросил Филч. «Мы с Луной последовали за кошкой. Еще не все», — вздохнул завхоз и подслеповато поднял фонарь. «Кто на этот раз?» «Мистер Поттер», — я осторожно засветил неслепящий люмос. «Мы идем в больничное крыло, мистер Филч», — вывел я буквами покрупнее, стараясь, чтобы надпись зажглась постепенно. «Пойдемте с нами». Внизу согласно мяукнула кошка. «Вы за гобеленами больницу ищете?» «После отбоя, близнецы не в ладах со мной, так что пришлось прятаться». «Ну, хотите, я вам главный холл завтра вычищу?» «Пойдемте, мистер Филч, миссис Норрис хочет, чтобы вы пошли в больницу», задумчиво протянула Луна. «Уборка подождет». Кошка подтверждающе мяукнула еще раз. «Ни минуты покоя», кряхтя, поднялся с парапета Филч. «Что-то я не припомню на Рейвенкла белокурых первоклашек в этом году, мисс. Меня зовут Луна», — взяла старика за руку девочка. «Я пока тут не учусь». «Так а как же?» Филч откровенно растаял и позволил довести себя до больницы под успокаивающую беседу Лавгуд. «Помфри нас, наверное, ждала, потому что встретила на ногах, но внимательный взгляд почему-то вперила именно в меня». «Поппи, я тут привел», — начал было Филч. «У мистера Филча было плохо с сердцем. Не дал я ему откосить от лечения. Его пытались парализовать. Аргус, садись на койку. Мистер Поттер, не вздумайте улизнуть. Я ожидаю вас с ужина». Под вялые возражения Филча целительница занялась его диагностикой. Мы с Луной уселись на соседней койке, и девочка немедленно закуталась в одеяло, забравшись на койку с ногами и прижавшись ко мне, чтобы быстрее согреться. Подумав, я дал ей кружку с горячей водой и пару подогретых пирожков с обеда. Несколько раз чихнув, она начала шмыгать носом. «Тут холодные полы и жуткие сквозняки», — протянула она. «Зимой будет еще холоднее. Что-то нужно делать с отоплением», — вспомнил я. «Или здесь с ним проблем нет. И главное, где взять столько трубок? Что еще за трубки? Тепловодные», — вздохнул я, уже смирившись, что рядом с Луной тайн не существует. «Проводит тепло от печей в подвале к помещениям здесь, в замке. Спарыш камыш не подойдет, он дает много отличных трубок. Растение не выдержит и одной зимы. Эти трубки, кварцевые, с тонкой серебряной нитью. Мои волосы тоже почти серебряные, можно ими. Твои волосы намного дороже серебра», строго посмотрел я на нее. «Не вздумай разбрасываться ими, даже одним единственным». Луна хотела что-то сказать, но вдруг опять улыбнулась и смолчала. Отобрала у меня редиску, добыла волосы с прически и начала хитро вплетать его в амулет. Я вздохнул. Наверное, отец постарался обеспечить дочери сказочное детство, но через год она окажется одна в этом зубастом зверинце. Что с нею будет? Нет-нет, Поппи, мне и вправду уже лучше, Меж тем пытался избежать полного курса лечения Филч. «У меня в каморке спокойнее. Обещаю, я пойду прямо туда». Мадам Помфри напоила его чем-то, по запаху подозрительно напоминающим корвалол, но с выраженной магической начинкой, и сейчас пыталась задействовать свой главный лечебный прием – оставить на ночь в больнице. Но Филч не первый год тут живет, и в данный момент умело отбивался от этого счастья. «Да, Поппи, обещаю выпить это зелье через час», – сообщил он, находясь в дверях спокойной смены. Нужно признать, что выглядел он сейчас лучше, чем после боя. «Так, мистер Поттер, теперь, а это кто?» «Полумна Лавгуд, 10 лет, высветил я над головой Луны, с сожалением отстраняясь и отсаживаясь на другую койку, чтобы медик могла провести нормальный осмотр. Она, это еще что за...» — уставилась Помфри на надпись. «Погодите, мисс Лавгуд, что вы здесь делаете?» «Я...» — испугалась грозы. «Стихийная аппарация». Луна очень вовремя чихнула. «Мерлин, ваш отец в курсе, где вы?» «Да, он...» «Ночуете здесь. Мне нужно вас осмотреть». Когда ширму отодвинули, Луна уже лежала под одеялом, напоенная несколькими зельями и возящаяся со связанным браслетом. «Мэм, я пойду, еще чего?» «Мне показалось, или голосов было двое. Вы себя в зеркале видели? Сидите спокойно. Что с вами опять произошло?» «Аварийный прыжок через изнанку. К утру заживет, наверное, если дадут отоспаться. Обычный день в Хогвартсе, мэм. Очень смешно. Поттер, прекратите. Мне нужно вас осмотреть». Я спокойно смотрел на нее, окруженный слоем пустоты. Помфри опустила палочку. «В чем дело? Мы можем пройти ко мне в кабинет, если это необходимо». «Мэм, я не понимаю. Нужно осматривать, осматривайте». Колдомедик окинула меня похолодевшим взглядом. «Что ж, как пожелаете. Выпейте это и ложитесь в койку». Судя по второму зрению, в стакане была обычная вода, но она все равно отправилась в скрытый утилизатор. Помфри погасила свет и ушла к себе. Я скинул в темноте мантию, плотно укутался в пустоту, лег в постель и прикрыл глаза. Было тихо, лишь в окнах барабанил дождь, да изредка вспыхивали далекие молнии. «Саргас!» — тихо позвала Луна, когда я уж было подумал, что сегодняшний день, наконец, завершился. «Что такое изнанка?» «Особое место», — вздохнув, высветил я около нее. «Полезное, но опасное. Живому там не рады, не ходи туда». «Это ты туда в подвале? Много там у вас разрушений?» «Нет», — помотала в темноте головой девочка и повернулась на бок лицом ко мне. «Папины инструменты с полки попадали, да клетку какую-то колючую разломала. Не знаю, откуда она у...» Рядом озадаченно затихли. Я вздохнул. «Саргас, мы с твоим отцом не нашли взаимопонимания. Я на него не сержусь, но без подготовки к вам в дом больше не сунусь. Саргас, он, наверное, не понял. Тебе нужно было просто. В вашем доме блокирован оборот». Рядом опять затихли. Потом засопели. Потом одними губами произнесли: «Ну, я ему устрою». «Не стоит. Он беспокоится о тебе и поступил правильно. Саргас, я с ним поговорю. Но ты же еще придешь к нам, не ранее, чем обустрою переходы по двум независимым методикам», — подумал я. «Две изнаночные суперпозиции на выделенные пузыри — это раз, плюс еще. Размытие вектора ухода смысла не имеет, меня легко найти в Хогвартсе, но вот, ну, тогда я к тебе ходить буду», — решительно заявили рядом. «Суперпозиции у него, векторы намазанные. Давай, кину тебе старый матрас на чердаке». «Да почему на чердаке? Саргас, у тебя же своя комната есть. В спальне для мальчиков, рядом с Роном Уизли и его крысой». «Да нет же. Кстати, эта их крыса тоже слишком умная для крысы. Я знаю, это...» Привычное и давно освоенное плетение светящихся надписей внезапно сорвалось, стеганув отсушивающей болью по кистям обеих рук. Рот наполнился металлом, мир на мгновение посерел. «Да как же меня достали эти тайны? Я могу сделать здесь хоть что-то свое. Вот, добыл я карту мародеров, сейчас сниму с нее защиту, отловлю паскудную крысу, узнаю имя, и вся цепочка планов пойдет псу под хвост, нарвавшись на эту стену. Но, Саргас, у тебя есть своя комната», не заметив моей заминки, продолжила Луна, безо всяких Уизли, с синей полоской на двери. «Ну вот, ты сам все знаешь. Ты увидела тень какого-то другого мира, зрящая», вздохнул я. Я ждал возражений, но их не последовало. Луна чему-то улыбалась, очень мирная и довольная. «Спокойной ночи, Саргас». «Спокойной ночи, Луналикая. Мой любимый цвет. Мне снился источник замка Саргас. Первый кое-как отбалансированный мною источник, и, если честно, пока что единственный из таковых. В мире Саргас я появился именно здесь, глубоко в скале, в зале аспектной колоннады, в сердце своего будущего замка, прямо на заваленном песком и мусором фокусирующем камне. Кровь, которая продолжала сочиться из серьезного пореза на ладони, попала на камень и пробудила остаточную магию. Пока я валялся без сознания, тело полностью исцелилось, и даже та странная опухоль под шрамом на лбу, что терзала меня последние 7 лет, неведомым образом исчезла и позволила воспаленному порезу постепенно зажить, а постоянному отупляющему туману в голове растаять без следа. Я проснулся обновленным, с небывало ясным сознанием, но слабым и жутко голодным. Меня и до этого-то досыта не кормили, но восстановление тела сожрало все резервы. Тем не менее, отнюдь не голод занимал мое внимание в первые минуты. Я пораженно рассматривал магический фонтан, заключенный в кружево нереальной красоты и сложности, то, чем являлся почти погасший источник во втором зрении. Зал представлял собой большое круглое помещение с уходящим в полумрак на десяток метров потолком, скорее даже колодец с широким основанием. Прозрачный пол был густо испещрен тонким, сложным рисунком, выполненным металлически блестящими струнами из неизвестного материала. Чем-то он напоминал дорогую многослойную плату или огромную микросхему, только рисунок был изящнее, из вензелей без единого излома. Сейчас пол был засыпан нанесенным откуда-то песком, ветками и мелким растительным мусором. Это было плохо. Линза и фокусирующая сеть, которыми и являлись монокристальная плита пола и рисунок в ней, должны быть полностью открытыми со стороны силовой шахты. И я взялся за уборку помещения, откуда не видевший ничего подобного в жизни 8-летка понял, что нужно делать. Я не знаю этого до сих пор, да и не очень хочу знать, если честно. Через какое-то время на хрустальной поверхности фокусатора я обнаружил гроздь ягод, которую можно было бы назвать рябиновой, не будь она выражена золотистого цвета. Ягоды прекрасно утолили голод и придали сил, так что я просто подумал, что было бы невежливым не сделать что-то полезное в ответ. Каюсь, истинной ценности того сокровища, которые представляли собой ягоды, я тогда не знал и слопал все за один присест. Замок делился со мной всем наличным, что могло пригодиться нам обоим, невзирая на стоимость. Двое доходяг объединили усилия, чтобы помочь друг другу выжить. Я выметал и выносил в боковые тоннели мусор, безжалостно задействовав для этого рубашку Дадли, а на камне иногда появлялось немного еды, в основном ягоды, фрукты и виноград. Однажды даже нашлась пиала с молоком и кусок сыра. Не знаю, где замок взял эти остатки и как они сохранились всю ту прорву времени, пока он был без хозяина, разве что в анахронном замковом хранилище. Замок действительно делился последним, благо хоть воды было вдоволь. Вдоль стенок колодца спиральным ходом шла лестница наверх, рядом с которой по спиральному желобу стекал ручеек, достигавший дна и уходивший ниже, опять же по спирали, куда-то в глубины скального массива. Ручеек ярко светился синим искристым цветом в магическом зрении и прекрасно освежал. Как мне не выжгло каналы этим сильнейшим стимулятором, для меня до сих пор остается загадкой. Возможно, помогла умятая в один присест гроздь золотой рябины. Возился я долго. Под землей не видна смена времени суток, но мне трижды приходилось прерывать работу, чтобы поспать. Наконец весь хрустальный пол в зале был выметен и вымыт. Рубашка превратилась в тряпку, но меня это заботило мало. Несмотря на чистоту в зале, источник не работал. Ему требовалась минимальная балансировка. В чем-то это похоже на балансирование колеса в шиномонтажке. Колесо быстро вращается, и, чтобы не было биений, в нужные места на диске помещают грузики-противовесы. Однако ось вращения колеса – это одно измерение, а работу источника можно очень приблизительно представить как сложное вращение по аспектам во многих измерениях. Если быть точным, в пространстве бесконечной размерности, движение стихии должно происходить в равновесии и симфонии. Идеально сбалансированный источник уравновешен по всему бесконечному количеству степеней свободы, но в реальности этого, конечно, не достигается. Однако движение к совершенству имеет смысл. Каждая новая сбалансированная ступень открывает новый уровень тонкости плетения и контроля силы, доступных на основе этого источника. Этот источник был очень хорошо оснащен. При нем имелся механизм начальной самобалансировки. При наличии достаточного количества времени он уравновешивал себя сам по нескольким степеням свободы. Однако для этого ему нужно было хоть как-то запуститься, условно говоря, совершить первые несколько оборотов. а этот источник заклинило. Сейчас, когда я провел почти десятилетие в ускоренном времени замка, с доступом к его библиотеке, к рынку средоточия и знаниям гильдии пустоты, я знаю об этом чуть больше, чем многие из британских магов. А тогда посреди зала стоял 8-летний ребенок, большую часть жизни проведший в чулане под лестницей и лишь недавно открывший для себя такой удивительный мир, как тексты детских книг в школьной библиотеке. Стоял и смотрел на аспектную колоннаду, сотни призрачных столпов по окружности зала, исходившие гудящей магией, разноцветие которой невозможно увидеть обычными глазами. Я сделал то единственное, что мне тогда показалось правильным. Голыми руками зачерпнул из самого наполненного столба и перелил в самый опустошенный. Мне несколько раз повезло. Повезло, что это оказалось не что-то вроде огня, гравитации или энтропии, а всего лишь воздух и вода. Кожу рук едва не стерло ураганным ветром, а потом ощутимо приморозило неожиданно холодной влагой, но это и все. Сильно повезло, что аспекты оказались относительно совместимыми. Наконец, сказочно повезло остаться в живых в минуты запуска магического реактора. Я завороженно смотрел на дивную, никогда не виданную ранее красоту пробуждающегося источника. Смотрел, хотя нужно было бежать со всех ног. В себя меня привел ураганный порыв, почти швырнувший меня в направлении лестничного коридора. Спохватившись, я ломанулся со всех ног, а в спину мне давил усиливающийся воздушный поток, подгоняя и облегчая подъем. Как я оказался наверху, я не помню, но вот тот момент, когда на последних метрах меня подняло и вышвырнуло из коридора на первый этаж, с грохотом захлопывая тяжелую дверь, помню хорошо. Я еще не долетел до засыпанного вездесущим песком пола, а замок тряхнуло в первый раз. В небо выметнулся призрачный столб грязно-ржавой магической пены, а где-то за стенами зашумел мощно выдуваемый воздух. Упав на мягкую поверхность, я быстро отполз подальше от проекции, находящейся под полом силовой шахты. Судорожные рывки источника стали чаще и сильнее, замок выхаркивал застоявшуюся магию, одновременно вычищая колодец от пыли с мусором и выбрасывая их через те самые боковые тоннели наружу, со скалистых обрывов в невидимый с моей позиции океан. Отползая, я уперся в дерево, росшее прямо посреди полуразрушенного замкового атриума на каком-то покрытом сорняками холме. Дерево определенно знавало и лучшие времена, а на ветках кое-где виднелись недозрелые гроздья тех самых золотистых ягод. В действительности холмы, начавшие засыхать дерево, являлись главной здешней ценностью, не считая самого замка, фонтаном и золотой рябиной. Мощный магический стимулятор, дающий жизнь всей удивительной флоре на острове, и ягода, помимо прочего, способная исцелить даже находящегося на пороге смерти. Но сейчас на листьях местного лопуха меня ожидала та самая плошка с молоком и кусок сыра, все лучшее, чем мог поблагодарить меня здешний мир. А еще темное кольцо из сине-фиолетового металла, в глубине которого поблескивали россыпи миллиардов звезд. Это был аванс, или предложение, с какой стороны посмотреть. Замок предлагал объединить усилия по совместному выживанию и стать замковым хозяином. Меня не ожидали горы золота в сокровищницах или уникальные артефакты, дающие власть над половиной мира. Лишь тяжелое бремя и много работы по восстановлению островного комплекса, а взамен, свой собственный, благодарный и преданный дом, отстроенный из руин своими руками. Я еще не знал, насколько красивое здесь небо, и что это небо целиком и полностью мое. В этом мире были только я, мой остров и океан вокруг. Впереди было откапывание фонтана и ухаживание за засыхающим деревом. Далее, постепенное высвобождение остальных помещений, начиная с атриума. Принцип оставался прежним. Мне нужно было очистить пол, после чего замок, с моей дальнейшей помощью, начинал восстановление стен и ремонт инфраструктуры. Впереди была борьба с голодом. Те дни, что я проводил в замковом времени, нужно было чем-то питаться, а ни сада, ни огорода, ни рыболовных навыков у меня тогда еще не было. Торговой станции тоже не было, равно как и умения артефактора, позволяющих прокормить себя своим трудом. Впереди было самостоятельное изучение языка, поскольку книги в откопанной библиотеке оказались напечатаны на синталиш. Базовое образование также требовалось получить, так как без математики ни на что, кроме простейших плетений, можно было даже не смотреть. Сейчас же я неспешно пообедал предложенным угощением, после чего взял в руки кольцо. Не поверишь, но ты первый на моей памяти, кто отнесся ко мне по-доброму и с заботой, сказал я, надевая кольцо. Думаю, мы поладим. Сразу после этого я оказался у себя дома, в чулане. Не знаю, что бы делали Дурсли, исчезни я без следа на несколько суток, но оказалось, что на земле только-только начинается новый, следующий день. Очень быстро тишина разбилась утренними голосами, топотом по лестнице и грохочущим стуком в мою чуланную дверь. Еще одно утро в Литтл-Уингинг. Воскресный день начался с бодрящего раннего подъема, органично вплетенного в излет моего сна, суетой, стуком каблуков и громкими голосами. Мистер Лавгуд пожаловал в больничное крыло в сопровождении заместителя директора, возвращая меня в паскудную реальность. Это он вперил в меня суровый взгляд глава семейства. Дежавю. Я как будто смотрел старый сюжет с новыми актерами. Опять нелогичные обвинения, опять требование оставить его дочь в покое с принесением непреложного обета. Отличались разве что несущественные детали. От меня не требовали вернуть подарки, редиску и кулек с коржиками, да Луна, в отличие от Невилла, не молчала, а пыталась вмешаться, говоря, что папе после будет стыдно. МакГонагалл откровенно не понимала, что происходит. «Все сказали», — спокойно высветил я в ответ на нависшую выжидательную паузу, и, не давая выплеснуться новому потоку неконструктива, указал на Луну. «Ваша дочь, мистер Лавгуд, целая и невредимая», после чего взял полотенце и поплелся в больничный санузел, приводить себя в порядок. Вернувшись минут через 10, никого в палате уже не обнаружил. Наскоро напялив мантию, я потопал на завтрак. Насколько я понял по вчерашнему стакану с водой, лечить меня на таких условиях Помфри не будет, ну а толку тогда тут бока отлеживать? В зеркале с утра я выглядел вполне нормально, а потому меня немного напрягали странные взгляды, которыми меня провожали немногочисленные утренние посетители. Гриффиндор в воскресенье отсыпается с похмелья, так что в своем углу стола я, по случаю раннего часа, поглощал овсянку в одиночестве. Грейнджер, уткнувшаяся в книгу, не в счет. Нужно попасть в пылесборник и разобраться, что там случилось, набрасывал я план на сегодня. Перед этим, правда, придется собрать поисковую схему и найти несколько аттракторов, имеющиеся у меня координаты вряд ли подойдут этому миру. Вечером займусь уборкой главного холла, обещание нужно выполнять. А вот днем, мистер Поттер, можете вы объяснить, что, нарисовалась рядом МакГонагалл, но вдруг осеклась и схватилась за горло. Мерлин, что это такое? Что на этот раз не так, профессор МакГонагалл? Спросил я, между делом открывая сумку и начиная скидывать туда сухпаёк. Зуб даю, с таким началом беседы позавтракать мне опять не дадут. Вы еще спрашиваете? Громко возмутилась она. Что вы сделали со своей формой? Я судорожно себя осмотрел. Нормальная, в меру чистая мантия. Синие лацканы, сине-белый шарф. Некоторое время я ошарашенно складывал в уме 2 и 2, после чего полез в сумку. Посмотрел на вытащенные и разложенные на столе запасные мантии и на всякий случай больно себя ущипнул. Нет, это не сон, хотя прецеденты были. Все имеющиеся у меня сменные мантии были в цветах Рейвенкла. Поттер, горестно начало заводиться декан. Я не понимаю, вы хоть один день можете обойтись без ваших выходок? Мэм, все еще находясь под впечатлением от происшедшего, прервал я ее, вы хотя бы намекните, как я могу повлиять на цвет мантий? Теперь дошло и до нее. Цвет мантии и гербы на них регулировались исключительно магией Хогвартса. Очень сильной и проникающей магией. В магазине могла быть куплена роба с элементами любого цвета, хоть факультетского, хоть нейтрально-белого, но при попадании в Хогвартс нужные элементы перекрашивались и снабжались гербом сами собой. Вы обворовали кого-то на Рейвенкла. Отличное у нее мнение обо мне, однако. Я продемонстрировал ей бирки с моим именем. Бирки пришивались к одежде в лавке Малкин и снабжались фирменными неотрываемыми чарами. Снять бирку могла только лично Малкин и только при сдаче мантии на комиссию, в отдел подержанной одежды. Вы научились менять бирки? Попыталась сковырнуть одну из бирок МакГонагалл. Наверное, версия была выдвинута совсем уж от безнадеги. На Рейвенкла проведен ребрендинг, парировал я, демонстрируя герб. Герб был гриффиндорский. Ну, почти. Бронзовый лев на сапфировом поле. Мерлиновый подж. Поттер, я не понимаю, как вы это провернули. Потеряв интерес к бесплодному разговору, я начал накладывать на тарелку двойную порцию овсянки. Похоже, меня сегодня и без обеда оставит. Так, заметила, наконец, начавшую собираться вокруг нас толпу МакГонагалл. Продолжим разговор в моем. Хотя нет, у нас есть еще одно дело. На факультет, мистер Поттер. Цапнув под неодобрительный деканский взгляд несколько сосисок, Я спрятал запас в сумке и поспешил на выход. МакГонагалл конвоировала меня со спины. Боится, что убегу. На всякий случай я выставил щит пустоты. Портрет полной дамы по обыкновению резво убрался с дороги. Я зашел в гостиную, в которой находился лишь Перси с какими-то бумагами и несколько недопитых бутылок со сливочным пивом. При виде меня старости изменила его обычная выдержка, у него натурально отвисла челюсть. Я лишь поморщился. Это только первая ласточка будущих проблем. Луна, ну почему ты никогда не думаешь о последствиях? МакГонагалл чего-то задержалась на входе, рассматривая дверной портрет. Мистер Поттер, какой пароль вы произносите? Спросила она, входя в гостиную. Зачем нам пароль? Удивился я. Если страж не помнит своих учеников в лицо, его нужно гнать на охрану курятников, а при факультетской гостиной ставить более толкового. Это не вам решать. Я равнодушно пожал плечами и отвел взгляд в сторону. Свои аргументы я высказал портрету еще в первый же день, и дама прониклась. Не знаю, что в моих словах ее убедило, но это же и вправду дикость. Дверной артефакт имеет доступ к списку учеников, Хаффлпаффская бочка тому прекрасный пример. Как получилось, что на вас сменился цвет? Не знаю. Подумав, решил я не рассказывать историю с Луной. Я вижу, что вы лжете, поджала губы МакГонагалл. Хорошо, что за скандал с мисс Лавгуд? Что вы с ней сделали? Я плохо слушал мистера Лавгуда. Что он мне вменяет? Прекратите поясничать. Ладно, моя версия, вздохнул я. Мисс Лавгуд стихийно аппарировала в Хогвартс. По ее словам, испугалась грозы. Я отвел ее в больничное крыло. Зачем, а куда еще? Где ее можно было устроить на ночлег быстрее всего? МакГонагалл странно на меня посмотрела. Ладно, почему мистер Лавгуд вообще связал этот случай с вами? Перед походом в больницу я настоял, чтобы Луна связалась с отцом и сообщила, где она, с кем и куда идет. И после этого вам были выдвинуты все эти претензии? Повторяю, я его не слушал. Возможно, благодаря этому позже ему будет чуть менее стыдно. Возмутительно. Вы хоть понимаете, насколько это? Да вы вообще меня слушаете? Нет, ответил я, открывая глаза. Ваши претензии столь же беспочвены, как и у мистера Лавгуда. У меня нет слов. Что ж, в следующий раз будете иметь дело с ее отцом напрямую, без меня. Я не стал ничего отвечать. В гостиную вошла Грейнджер с книгой наперевес и тяжеленной сумкой через плечо. Увидела меня и застыла, также раскрыв рот. Теперь главный вопрос. До меня дошли. Минуту. Когда мисс Лавгуд уходила, на ней была мантия для мальчиков. Угу, мантию мне не отдали. Ну да не жалко, не в ночнушке же Луне идти к границе купола. А мистер Лавгуд от чего-то не озаботился запасной одеждой из дома. Я отдал ей на время одну из своих мантий. Зачем? Я спокойно посмотрел МакГонагалл в глаза. Сама поймет или мне озвучивать при двух свидетелях. Поняла, судя по поджатым губам. Я имею в виду, не могли ли поэтому и ваши мантии? Вы полагаете магию Хогвартса настолько тупой? Выбирайте выражение. Я промолчал. Мистер Поттер, я вижу, вы не понимаете, какие проблемы это может вызвать. Она даже не стесняется. То, что алый факультет способен сожрать и за меньшие, нежели другой цвет шарфа, понимают многие, но чтобы вот так открыто. Не знаю откуда, но в голове словно всплыла давно вынашиваемая максима. Один кров, одна пища, одна магия на всех. МакГонагалл вздрогнула, изменившись в лице. Откуда вы? Неужели я случайно что-то процитировал? Мне кажется, этот вычурно изложенный принцип жизни в Хогвартсе лежит на поверхности. Так жили при основателях, когда не было ни этого замка во всей красе, ни парт, ни даже нормальных кроватей на всех. И многие века позже, тоже так. И сегодня, если присмотреться, все еще так, написал я, глядя на МакГонагалл. Почему мы это забыли? Не все так просто, помолчав, отвела взгляд МакГонагалл. Сейчас не время для этого разговора. Скажите лучше, почему вы не ночуете на своем месте? Она пристально посмотрела на меня. Думаю, Перси рассказал вам мои причины. Что ж, идемте посмотрим. Перси, пойдемте с нами. Мы прошли в коридор мужской половины и последовали к нашей спальне. Перси вошел первым, дабы предупредить неловкость обитателей, потом позвал нас. Я же задержался, ибо внезапно увидел изменения в коридоре. Как я уже говорил, планировка нашего коридора была простой и логичной. Справа – двери в общие спальни, слева – душевые и санузлы. Дальний конец коридора был тупиковым, до недавнего времени. Сейчас коридор удлинился на несколько метров, а в торце появилась дверь, и что-то мне подсказывает. «Поттер, зайдите сюда». Я вошел в спальню. Несмотря на подходящий к апогею завтрак, Рон все еще спал, сотрясая помещение оглушительным храпом. Невилл сидел на сундуке, одетый с подушкой в руках. Мы застали его за приборкой постели перед спуском в большой зал. Дин и Симус отсутствовали. Поморщившись, МакГонагалл бросила в сторону Уизли заглушающие чары, после чего огорошила меня вопросом. «Где ваша кровать, мистер Поттер?» Я уверенно протянул указывающий перст, но уперся в неопрятную кучу грязной одежды, валяющуюся на полу на свободном пятачке. Совсем недавно этот пятачок умещал добротную резную кровать с балдахином, гусиными перинами и моим именем на спинке. «Во вторник была здесь», — ответил я, показав на нужное место. Невилл с удивлением уставился на надпись в воздухе. «Мистер Лангбаттом, вы не видели, что с ней случилось?» Повернулась к Невиллу декан. «Не знаю, профессор», — немного запинаясь, — ответил Невилл. «Ее просто не стало, когда нас не было. Мы подумали, что Гарри куда-то переселили. И давно это случилось? Вчера перед ужином ее уже не было». Декан помолчала. «Поттер, где вы живете?» «На факультете Гриффиндор», — вздохнул я. Встрепенулся, вспомнив один досадный казус, и поспешно добавил. «На мужской половине. Замок Хогвартс, Шотландия. Прекратите, дело серьезное. Где вы ночевали?» «В больнице». «А вчера?» Я не ответил. «Домовик Хогвартса», — позвала МакГонагалл. С тихим хлопком в спальне появился домовик, одетый в старую наволочку с гербом Хогвартса. «Эх, где та пестрая одежда из прошлого замка? Что Тебби может сделать для декана? Куда делась кровать отсюда?» Начальственный перст указал на горку несвежей одежды. «Тебби убрал кровать на склад, а белье и подушку отдал в чистку». «На каком основании ты убрал кровать?» Вздохнув, начал разматывать ассоциативный ряд МакГонагалл. «Мистеру Поттеру она больше не нужна». «Почему мистеру Поттеру больше не нужна эта кровать?» «Мистер Поттер живет в другом месте». «Почему?» «Мерлина ради, мистер Поттер живет в другом месте». Начало терять терпение МакГонагалл. Ответ был неожиданным. «Для всех. В комнате на пятерых могут жить только пятеро». Ненадолго установилась озадаченная тишина. Не доверяя результатам первоначального осмотра, МакГонагалл еще раз пересчитала кровати в комнате. «Мы с Невиллом сделали то же. Здесь же только четыре кровати», — высказала декан очевидную мысль. «Зачем мистера Поттера отсюда переселять? В комнате на пятерых могут жить только пятеро, как заведенный», — повторил домовик. «Я же незаметно покосился на коробку с крысой Уизли. Интересно, это наконец-то сработала какая-то формальная логика, или кто-то нашел изящный выход? Для чего?» Так, не дала себя сбить с главной мысли бывший Аврор Минерва МакГонагалл. «А где теперь живет мистер Поттер?» И вот тут домовик вздрогнул и прижал уши. «Тебби не может сказать, что?» МакГонагалл опешила. «Именем декана Гриффиндора, где теперь живет гриффиндорец же, мистер Поттер?» Домовик вжал голову в плечи, потом стукнулся лбом о массивную ножку лангбаттомской кровати, заставив Невилла вздрогнуть. «Тебби не может сказать, то есть, кто тебе запретил это говорить?» Бившийся о ножку домовик вдруг прекратил это делать, выпрямился и спокойно ответил. «Тебби не может сказать, да что ж такое? Поттер, дайте ему формальное разрешение, не мучайте домовика». Крысюк напряженно слушал и наблюдал весь диалог МакГонагалл с домовиком. Почувствовав внимание к своей тушке, он повернул ко мне голову и злобно сверкнул глазками. Потом попытался отползти на пару шагов назад. «Мэм, я воспитывался у маглов», — ответил я, отведя глаза от коробки и посмотрев на домовика. «Не знаю, что за разрешение, но, по-моему, это вы его мучаете». «Бардак», — пробормотала декан и почему-то не стала продолжать допрос. «Тебби, ты свободен». Домовик исчез с тихим хлопком. «Перси, спасибо, вы тоже можете идти. Пойдемте, Поттер». Оказавшись во все еще безлюдном коридоре, МакГонагалл остановилась. Я увидел заглушающие чары, которые она поставила вокруг нас. «Где вы живете, Поттер?» Негромко спросила она. И, видя мое молчание, продолжила. «Я ваш декан. Что бы вы ни думали, я за вас отвечаю». Я спокойно смотрел на нее. Требование справедливое. В серьезных ситуациях МакГонагалл действительно нас защищает. Кроме того, это МакГонагалл адекватнее и внимательнее. Спокойно сопроводила меня в лютный переулок, где у нее еще и связи нормальные нашлись. Но МакГонагалл, человек директора, как ей объяснить мои барские условия проживания? Я протянул ей руку. Недоуменно на нее посмотрев, декан подала свою. Проследила за моим взглядом, вздрогнула. Я отпустил руку. «Пойдемте, профессор. Мне кажется, меня переселили именно туда. Я там еще не был. Где живет мистер Поттер?» Это помещение было раза в три просторнее моего прошлого жилища. Жилая комната условно разделялась на две зоны – рабочую и спальную. Несколько столов, письменный рабочий верстак и небольшой уголок зельевара с вытяжкой и моечной раковиной. Спальная зона отделялась от рабочего пространства тяжелой портьерой, как будто здесь могло быть более одного человека. Отдельная дверь вела в санузел с душем. Главное же, здесь присутствовали настоящие окна. Два широких проема, выходящих, в отличие от спален, на запретный лес. Одно из окон оборудовано магически автоматизированным летком. Букля, кстати, уже устроилась на насесте над одним из шкафов, тем самым закрывая вопрос о принадлежности этой комнаты. Глядя на расширившееся пространство, на дополнительные шкафы для инструментов и материалов около верстака, на разделение помещения на чистую жилую и грязную рабочую зоны, я осознал, замок ожидает, что здесь я буду работать. Моя предыдущая каморка была скромным студенческим номером, потому что основные мастерские находились в Саргасе. Здесь же Хогвартс предлагает не тратить время на дилетантское обустройство чердачного цеха и сразу приступать к своим обязанностям. Инструменты в шкафу, кстати, имелись. Я почти полвека нахожусь на Гриффиндоре, но никогда не представляла, что у нас имеется такая мастерская. МакГонагалл продемонстрировала умение хотя бы иногда видеть главное. «Поттер, я не понимаю, с чего вам предоставлены такие привилегии? Мое имя на кровати она уже прочла, так что ненужных споров не затевала». «Извините, профессор», — ответил я. «Я живу в Хогвартсе раз этак в 200 меньше вашего. Не стоит считать вашего декана глупцом», — постражела МакГонагалл. «Вы были прекрасно осведомлены, что вход сокрыт вариантом Фиделиуса, равно как и умели им управлять. Никогда не видел вашего Фиделиуса», — пожал плечами я. «Что касается вашего вопроса, пока что у меня есть только одна рабочая версия, которая объясняет далеко не все, но она вам не понравится. Это связано с вашим шарфом, возможно. Думаю, меня распределили не на тот факультет». «Какая чушь! Куда еще, интересно, может поступить сын Поттеров? Другой версии у меня для вас нет». Не стал я делать дальнейшие пояснения. «Не хочет слушать, не настаиваю. И какой же факультет, по вашему мнению, вам подходит больше?» МакГонагалл присела на стул, приглашая меня последовать ее примеру. «История не знает сослагательного наклонения», — дипломатично ответил я, занимая место напротив. «Одно могу сказать, декан Гриффиндора мне нравится больше, чем декан Рейвенкла, в отличие от факультетов. Мне очень горько это слышать». Похоже, искренне расстроилась МакГонагалл. Возможную лесть в свой адрес она проигнорировала. «Но, раз уж мы начали этот разговор, чем вам настолько не нравится Гриффиндор?» Я помолчал. Проще всего было бы перечислить лежащие на поверхности пороки и безобразия факультетских учащихся. Но я помнил жесткую окорочивающую реакцию леди Равины на любую попытку вспоминать об обезьянах при упоминании Алла Золотого Дома. Кто такие были львы при Годрике? Начал я издалека. Будущая силовая ветвь, основательная физическая подготовка, недельные марши по грязи, жаре и снегу, походный быт, регулярное участие в тяжелых хозяйственных работах, хотя тогда в хозработах задействовались все ученики, от дошкольных малышей до выпускников, боевая подготовка, бой с оружием нескольких видов и бой без оружия, скрыт, засады, патрули, охрана и, конечно же, боевая магия. «У вас хорошие знания истории, мистер Поттер». Годрик готовил воинов, защитников, сильных, выносливых, умелых, тех, кто прикроет мастеров, целителей, землепашцев от бандитов, иноземных набегов и инквизиций. Что же в этом плохого? МакГонагалл печально поджала губы. «Да, с физподготовкой в наше время неважно, и бою не учат, и боевая магия в последние годы подобрела. Но силовое крыло сегодня называется Аврорат, и именно туда в основном поступают гриффиндорцы. Скажите, профессор, какое слово вам приходит на ум в первую очередь, если вы слышите «воин» или «армия»? Доблесть и отвага, дисциплина. Хм, я не думаю, что армия без дисциплины – это сброд, профессор, банда, мародеры, подонки, отважно бьющие боевым проклятием старика Скриба в темном углу. Откуда вы? И судя по тому, что они все еще не исключ. Каждый имеет право на второй шанс, в который раз. Который год? Я вздохнул. Ни один нормальный правитель не расплачивается со своей армией правом беспредельничать на своей земле. Да как вы? Вот что, мистер Поттер, МакГонагалл решительно поднялась. Есть вещи, о которых вам рассуждать не по чину. И уж тем более, выдвигать подобные обвинения. Стыдитесь. Хорошо, что ваши родители этого не слышат. Я тоже поднялся. Спорить с ней сейчас бессмысленно. Остынет и спокойно обдумает в одиночестве. Или не обдумает. Вообще, зря я пошел на эту откровенность. Одно слово, болтливый гриффиндорец. Лучше бы с нормальными товарищами познакомились, чем умничать и исходить снобизмом в гордом одиночестве. МакГонагалл совсем разошлась. Всего неделя прошла, а уже аврорский привод. Две жалобы от медика и куча докладных от патрулирующих преподавателей. Самое время освоить навозные бомбы от нормальных товарищей, не выдержал я. Молчать, еще слово, и следующую неделю вы будете драить сортиры во всем замке. Припечатала угроза деканша. Ищите дисциплины, начните с себя. Испепелив меня взглядом напоследок, МакГонагалл покинула комнату. Тоже мне, напугала Костеляна сортирами. 10 минут работы магией, а дальше, отличное прикрытие, чтобы проверить транспортную сеть на всех этажах. И кстати, о дисциплине. Нужно бы возобновить, а точнее, начать с нуля в этом теле регулярные пробежки по утрам. А то совсем доходяга какой-то. Тем более что, я довольно улыбнулся, глядя на леток. У меня имеется собственный независимый выход как с факультета, так и из замка. С леткой я перевел взгляд на куда менее радостную деталь. Кровать в комнате была двухэтажной, каковые зачастую устанавливают в семейных детских спальнях. Имени на верхнем этаже не было, только стилизованный рисунок растущей луны. Заварив чай и проведя подробную ревизию жилища, я приступил к выполнению своих обязанностей, а заодно и запланированной на сегодня повестки. Оснастка для поиска трансгрессионных аттракторов, правильный многогранник из неметаллического материала, в вершинах которого расположены кристаллики с нужным кружевом. Чем больше вершин, тем больше координат можно обнаружить, оставаясь на одном месте. Таким образом, можно выбирать, как и на что тратить свое время и усилия. На изготовление более качественного инструмента или на мотание с поделкой по окрестным землям. Максимальное число вершин у правильных многогранников в нашем бренном мире – 20. Однако допускается изготовление трехмерных проекций многомерных многогранников. Гильдейцы, занимающиеся поиском на постоянной коммерческой основе, имеют в своем распоряжении сложные конструкции на 1000 вершин, оснащенные автоматическим отсеиванием заведомо мертвых выходов, но я не собираюсь тратить на заточку топора несколько недель. Ограничившись простым 24-ячейником, я быстро соорудил каркас из обнаруженных в шкафу запасов деревянных заготовок спиц, приклеил кристаллики кварца в вершинах и, не удержавшись, переложил внутренности тонкими стеклянными гранями, не из необходимости, а просто для красоты. Еще 1/4 часа, и нужные кружева прошиты. Подхватив оснастку, я выпорхнул из окна и перешел в безлюдную местность, где вчера вывалился при побеге из дома ладьи. Зачем я это сделал? Строители Хогвартса, как и все обычные люди, ленивы. Уверен, все координаты, которые можно выловить в окрестностях замка, давно выловлены и использованы. Мне нужны свежие. Детектор поймал с полсотни возможных координат. После попытки отправить в каждую по щепотке песка их осталось 9. Привередливое нагрузочное тестирование сократило список до 4. Нормальный результат для моего инструмента, а больше пылесборнику и не нужно. Вернувшись в комнату, разместив красивый многогранник на открытой полке и попив чаю, я понял, что оттягиваю неизбежное. Был в моем плане один слабый пункт, но тянуть дальше и вправду глупо. Фиби. Мысленно позвал я, ни на что особо не надеясь. Фиби здесь, милорд, немедленно появилась домовичка. Хорошо знакомая мне помощница была такой же, как и в прошлом году, разве что одета, как и прочие домовики, в заношенную, но чистую наволочку. Не называй меня милорд, даже если нас никто не слышит. «Меня зовут мистер Поттер, и другим домовикам передай». «Да, мистер Поттер». «Хорошо, я снял мантию, оставшись в рубашке. Мне нужно попасть в пылесборник Хогвартса. Возможно, он также называется сортировочный накопитель. Емкость, куда собирается весь мусор из помещений перед отправкой, долой. Если, конечно, в накопителе сейчас можно находиться. Фиби знает, где это. Там можно находиться». Только, я окутался физическим противопылевым щитом. Фиби кивнула и протянула руку. Пылесборник здесь оказался таким же, разве что шахта имела квадратное сечение. Пыли, как ни странно, собралось мало. Вопреки ожиданию, аттрактор работал. Проблема нашлась в нескольких примыкающих звеньях транспортной сети, собираемая пыль просто сюда не доходила. Несмотря на это, я добросовестно проверил все имеющиеся плетения, а единственный аттрактор сменил на карусель. Полагая, что отключать уборку во всем замке во избежание перегрузки смысла нет, все равно большинство бытовых плетений не работает, я восстановил работоспособность транспортной сети. Тем не менее пыль сразу же стала поступать из каких-то участков замка, так что мы поспешно ретировались. «Фиби, тебя выделили мне в помощь на постоянной основе», — уточнил я, заметив, что домовичка, как и в прошлый раз, терпеливо ждала рядом, пока я работал в шахте. «Это так», — подтвердила она. Фиби удивлена, что мистер Поттер знает, как ее зовут. «Я был знаком с очень похожей на тебя помощницей», — вздохнул я, не зная, как ей поведать краткую версию происшедшего, не соврав. Врать ей совершенно не хотелось. Как-то она сказала, что может быть в трех местах одновременно. И я подумал, почему бы одним из таких мест не оказаться этому замку? «Не может быть двух домовиков с одним именем», — произнесла Фиби слегка изменившимся голосом. «Разве вас настолько мало? Ведь ваши имена состоят всего из одного-двух слогов. Звуки не имеют значения. Мистер Поттер звал именно меня». «Вот как?» Я почесал затылок и погрустнел. «Значит, это была тень иной реальности». «Такое возможно», — согласилась Фиби. «У нас будет много работы», — вздохнув, я обвел стены рассеянным взглядом. «Не знаю, за что браться в первую очередь. Фиби сделает все, что скажет мистер Поттер». «Спасибо, Фиби. Ты свободна». Домовичка, однако, не спешила исчезать. Я удивленно посмотрел на нее. Может ли Фиби поинтересоваться, была ли другая Фиби полезной в том, что делал мистер Поттер? Я впервые встретился с таким инициативным любопытством у домовиков. Что-то определенно произошло, когда я сказал, что знаю еще одну домовичку по имени Фиби. «Она наиболее толковый домовик из тех, кого я знаю», — кивнул я. «Фиби не подведет», — поклонилась собеседница и исчезла. «Слушай, ты быстро справился с заказом. Я не всегда могу гарантировать такую скорость. Все зависит от свободного времени. Булстраут передала мне свою подготовленную к доработке мантию после обеда, а уже к ужину я показывал ей результат. Ты все-таки сделал оба кармана. Это чтобы тебе проще было демонстрировать разницу нашим клиентам. И еще вот зачем. Я разместил оба кармана у груди и под мышкой, друг напротив друга, и начал пояснять. Основное неудобство в таких карманах — то, что их содержимое нужно перекладывать в новый карман при смене одежды. А да, это тебе не сумка, но ведь и носит-то в карманах немногое. Никто не делает их объемом с угольный склад, как у тебя. Ничего, к хорошему привыкают быстро. Так вот, в качестве возможной опции я сделал следующее. Давай наполним один из них чем-нибудь.